душа тобою, не спасти мне ее покой. Ты как сон, как туман над рекою, я готова упасть даже бездну с тобой, но мне вечно идти за тобой. Не люби, кричу я сердцу, не зови его, отпусти, не жди, но оно вопреки всем законам продолжай. Разбиваю, но осколки сияют вновь. О любви я с тобой мечтала, ты ушел, ты ее предпочел. Новый шаг, я падаю в бездну, я готова идти за тобой. Где найти мне твою любовь? Шептал ты мне в той ночи. Не любить я тебя пытаюсь отпустить, и не звать, и не ждать, но душа вопреки всем законам продолжает тебя искать. Эти темные звездные ночи нам светили тогда до зари. Я старалась забыть их огни, но опять утонула в любви. You don't.